Позже вокруг нее вырастет северная столица России – Санкт-Петербург. Узнав об успехах Петра, Карл XII двинул свою армию в Россию. Гетман Украины Мазепа обещал шведскому королю свою помощь. Об этом знал старый друг Мазепы, писарь запорожского войска Кочубей. 50-летний Мазепа хотел жениться на его 16-летней дочери. Кочубей был против, но дочь сбежала к Мазепе. Тогда Кочубей донес Петру о готовящейся измене. Петр не поверил и выдал Кочубея гетману. Мазепа казнил своего тестя. Шведы, рассчитывая на поддержку казаков и турок, направились на Украину. Мазепа и часть запорожцев перешли на их сторону. Но Петр не торопился давать сражение. Он выждал, пока армия Карла ослабла, а потом перехватил и разбил у деревни Лесной подкрепление, которое шло к нему на помощь. Решающий бой произошел под Полтавой. Обращаясь к воинам, Петр сказал: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство ему вверенное, за Отечество. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии». Битва продолжалась всего 2 часа. Под Петром убили лошадь, шляпа его была 2 раза прострелена. Русские разгромили непобедимых до того шведов по всем правилам военного искусства. После сражения Петр устроил пир и угостил шведских генералов, поблагодарив за науку. Русский флот нанес поражение шведам на море, и Швеции пришлось подписать мир, уступив Балтийское побережье. Петр хотел обеспечить России выход и в Средиземное море через Черное, отвоевать у турок Стамбул, старинный Царьград, Константинополь, родину русской православной веры. Но турецкий поход окончился неудачно. Петр даже мечтал о выходе к Индийскому океану. После окончания Шведской войны он совершил поход в Персию, которая владела тогда почти всем побережьем Каспийского моря. Русским войскам удалось отвоевать город Баку. Зная о том, что англичане захватывают новые владения в Северной Америке, Петр I приказал выяснить, есть ли пролив между Азией и Америкой, и установить границу. Русский царь не хотел, чтобы англичане продвигались на земли, которые могли войти в состав российского государства. Огромные перемены происходили и внутри страны. Петр приближал к себе людей не по родовитости и знатности, а по способностям. Самым главным помощником царя стал Меньшиков, сын конюха, в детстве торговавший на улицах Москвы пирогами с капустой, но обладавший быстрым умом в делах и мужеством в бою. Став князем и нажив дворцы и имения, он, пользуясь своим положением, часто брал взятки, и тогда Петр нещадно колотил любимца. Первую жену царь отправил в монастырь, а женился на простой горничной из дома пастора небольшого прибалтийского городка, Марте Скавронской. Она попала в плен к русским солдатам, а потом стала любовницей Меньшикова. Но Петр, несмотря на это, сделал ее своей женой, названной в православном крещении Екатериной. Россия изменилась и внешне. Петр требовал, чтобы придворные одевались по-европейски, устраивал балы. Он запретил боярам носить бороды, одному из них он даже отсек бороду топором. Крестьяне и купцы должны были или бриться, или платить специальный налог. При Петре в Москве открылась математическая школа. Преподавал в ней Магнитский, автор знаменитого учебника арифметики. В Петербурге начала работу морская академия. Петр посылал многих способных молодых людей учиться за границу. Дворянским детям даже запрещалось жениться, пока не получат свидетельство об образовании. Петр сам пересмотрел алфавит и ввел новый шрифт, более простой, чем старославянский. При нем в России стала издаваться первая русская газета. Однажды Петру подарили купленного в Стамбуле арабчонка, так в России называли негров. Арабчонок оказался сыном эфиопского султана. Он изучил навигацию и военное дело, храбро сражался на войне. Петр женил его на дочери одного из придворных. Правнучка араба Петра Великого стала матерью Александра Сергеевича Пушкина. Вместо Боярской думы Петр создал сенат, который решал важные государственные вопросы. Было отменено патриаршество. Церковными делами заведовал синод, подчиненный царю. Специальная табель о рангах определяла соотношение между всеми классами военных и штатских чиновников от фендриков, прапорщиков,